Глава 10. Слова и красная тетрадь. Сава не находил себе места. Он то вскакивал с кресла, чтобы занять чем-нибудь руки, то мерил шагами квартиру. У него в голове не укладывалось, как можно быть одновременно таким ранимым и таким лишенным сострадания. Этот конфликт разрывал его изнутри. Хуже того, этими же клешнями любви и жестокости он терзал Эву. А потом позвонил Владлен Григорьев, и мир содрогнулся в еще одной конвульсии. — Как самочувствие, Савелий? — Хорошо себя чувствуешь? — поинтересовался Григорьев, едва установилась связь. — Не настолько хорошо, чтобы пропускать мимо ушей твой недовольный тон, Влад. Что случилось? «Ты в курсе, что сегодня на школьной парковке была драка? В курсе, кто в ней участвовал?» Отрицать очевидное не имело смысла, и Сава сказал. «Да, Влад, я прекрасно осведомлен об этом. Ростислав Двойников и мой сын затеяли склоку рядом с машинами преподавательского состава. Ничего имущества не пострадало, жалоб нет». «Отлично. Значит, не придется долго разжевывать. А какие у тебя отношения с Ариной Кулешовой, нашей милашкой, ведущей русский язык и литературу? Никакие. Сугубо профессиональные. А в чем дело? И ты к ней не подкатывал, ничего такого не делал, не замышлял, не злился из-за того, что она тебе не отсосала? Сава был настолько обескуражен и шокирован вопросами, что не поленился честно обдумать их, даже последний. Заняло это не больше 10 секунд. «Не знаю, какая муха тебя укусила, Владлен. Но я не имел и не имею никаких видов на Кулешову. Буквально никаких. Я женат. И моя жена в высшей степени меня устраивает». «А, Беата! Шикарная женщина!» Голос Григорьева потеплел, но все же не настолько, чтобы разговор стал доверительнее. «Сава! Ты разговаривал сегодня с Двойниковым?» «Нет. То есть, погоди, не помню. Возможно. Ты же сам знаешь, я болтаю с такими, как он, целыми днями, лишь бы они опять чего-нибудь не учудили». «То есть, ты не помнишь, как вызвал этого придурка с урока информатики? Так получается?» «Похоже, и впрямь что-то стряслось», — с беспокойством подумал Сава. И вряд ли это что-то забавное, раз Влад продолжает выражаться на все лады. Он даже не допускает, что его могут услышать на моем конце провода. Хотя какие сейчас провода? Внезапно Саву разобрала злость. Какого черта, в конце концов? Почему он вообще должен отвечать на подобные идиотские вопросы? «Владлен Маратович, или ты говоришь мне, что стряслось, или я вешаю трубку и выписываю на отдельный листик все эпитеты, которые ты сейчас заслужил. У меня дома, знаешь ли, чертовски жарко, а я, извини, разговариваю с тобой, не сидя в морозильной камере, обложившись зеленым горошком». «Ладно, да, ты прав. Сегодня в 3 пополудни Двойка напал на Кулешову, когда та пешком, прости господи, перлась в сторону перекрестка на Карьерной. Они сцепились, и Кулешова толкнула его под автобус. Мальчик умер». «Господи!» — Сава хлопнул себя по лбу ладонью. «Господи! Ты напортачил, Савелий. В понедельник пройдет заседание дисциплинарной комиссии. Тебя будут спрашивать, и вопросов будет много. Думаю, прокуратура тоже заинтересуется этим случаем. Уже заинтересовалась. Меня даже легонько укусили. Пока что там одни слюни. А они ждут крови, понимаешь?» «Но при чем здесь я?» Голос Савы опустился до шепота. «Ты разговаривал с Двойкой. Это может подтвердить старый индюк, ведущий информатику. Не знаю, чего ты от него добивался, но после вашей встречи он напал на твоего сына, а потом и на Кулешову. Что ты ему сказал? Ты дал ему денег? Хотя нет. Какой-либо значимой суммы при нем не обнаружили, но его могли и обокрасть, верно?» К собственному изумлению, Савва воспринял это абсолютно спокойно. «Мне пришлось преподать сыну урок. Ты бы слышал, как он этим утром высказывался об общественном транспорте и его пассажирах. Еще и этот подвиг в столовой. Двойка показался мне подходящим инструментом для того, чтобы вправить Эви мозги. Но больше я с ним ни о чем не разговаривал, только об этом». «И ты пообещал двойке покровительство? Угадал?» «А ты не думал, что этот маленький психопат может решить, будто ты его отмажешь, и в том случае, если он поквитается с кем-нибудь из учителей?» «Нет, не думал. Потому что это невозможно. Всякому покровительству есть предел». «Вот как?» «Да». «Что ж, Савелий, я услышал буквально все, что хотел. Но советую тебе найти объяснение поубедительнее. Двойка все равно не сможет выдвинуть свою версию вашего разговора, а Кулешова явно тронулась умом». «Я понял, Влад. Я подумаю». Они попрощались, и Савва замедленным движением вернул смартфон на столик. В голове будто на повторе крутилась всего одна фраза. «Чертов F. Чертов F. Чертов F. Беата припарковала машину, наклонилась к рулю и посмотрела на небо. Желтоватая дымка на западе, хилый предвестник заката, говорила о том, что ночь будет жаркой. Она потерлась спиной о сиденье, застонала. Кожа после пятичасового пребывания в чане с молоком требовала ласки. Разумеется, на заводе имелись душевые, так что привести себя в порядок не составляло труда, но навязчивое ощущение молочной неги все равно никуда не девалось. Она уже знала о драке на школьной парковке и о том, что обидчика Эвы пихнула под автобус учительница русского языка и литературы. Не совсем поэтичная смерть, но вполне себе литературная. Ангел держал Беату в курсе всех событий. О том, что случилось между Саввой и Эвой по пути домой, она узнала сама. Беата чувствовала все, что происходило с сыном, от эрекций и единственного способа совладать с ними до парапсихологических вспышек, терзавших его рассудок. «Прости, мой мальчик, но так нужно». Она взглянула в зеркало, улыбнулась, обнажив чистые белые зубы. «Больно будет всем нам, если тебя это утешит». Как-то перед сном Эва, которому на тот момент было 5 лет или около того, спросил, почему его так зовут. Крохе стало любопытно, отчего люди всякий раз удивляются, когда звучит его имя. «Мама, а мое имя, оно хорошее или плохое?» Путешествие с Алисой в страну чудес пришлось отложить, и книжка закрылась, получив закладку в виде указательного пальца Беаты. «Оно счастливое, малыш. Это самое лучшее имя на свете». Маленький Эва засмеялся, закрыв рот ладошкой. «Моего дедуля так звали. Он тоже был счастливым, да, мама?» «Глупыш, у твоей мамы никогда не было настоящего папы, а у тебя деда». Она сказала это на ушко, и глаза Эвы с испугом и интересом распахнулись. «Но у меня есть дед», — возразил он. «Папин. Он теперь где-то далеко?» «К сожалению, да». «Малыш, а ты знал, что Эва — лишь кусочек твоего имени?» «Правда?» — его глаза округлились еще больше. «Правда. Но это большой секрет, который надо хранить сильнее, чем ключик от сундучка с конфетками. Я люблю конфетки». «Сказать, как тебя зовут по-настоящему?» «Котиком». «Нет, мой милый, вовсе не котиком. Хотя ты и очень похож на него». Она тихо рассмеялась. «Ты готов услышать секрет?» Маленький Эва сейчас же откинул одеяло, сел и закивал головой. А еще он поднес указательный пальчик к губам и подул на него, не вполне понимая, как правильно выполняется жест, означающий тайну. «Эвас Хоронат. Твое имя, малыш, Эвас Хоронат. И это единственное слово, которое пришло из города». «Из города?» «Да, малыш. Это место, куда я хочу попасть больше всего на свете. Ты иногда видишь его, бродишь по тамошним волшебным улицам, вдыхаешь их тайны, слушаешь их песни, хоть пока и не запоминаешь этого. Она поцеловала его в хмурившийся лобик, и крошка Эва тут же все позабыл. Приключения Алисы в Стране Чудес продолжились. Позднее, в более осознанном возрасте, Эва не раз спрашивала о своем имени, но Беата давала лишь общий ответ. «Так звали твоего деда. А старики все с причудами, ты же знаешь. Возможно, это имя он выбрал сам». И Эва успокаивался. «Возможно, это имя он выбрал сам». Отчасти это было правдой, но лишь отчасти. Имя Эвасхаранат Беате сообщило существо из сна. Оно парило в темном сиянии, не дававшем его рассмотреть, и мало походило на человека. Эвасхаранат было словом города. Впервые за многие века город заявил о себе, и случилось это по воле его главного обитателя, того, кто, вероятно, имел прямое отношение к циклу. Второе слово города Эва каким-то образом получил самостоятельно. Так он назвал красную тетрадь Эдхалсион. Какие бы образы город ни посылал ему, какие бы формы ни принимал, он не поскупился на еще одно слово. А оно могло означать что угодно. Стон в подвале, рычание псов, обгладывавших кости на границе детского сна, тайну, что угодно. «Ты все-таки удивительный мальчик, Эва», — с улыбкой подумала Беата. «Первый такой на моей долгой-долгой памяти. Мой единственный сын». Благоухая свежестью полевых цветов, в которой не было и намека на тошнотворный запах молока, она вылезла из машины, вошла в подъезд и поднялась на четвертый этаж. Помедлила перед тем, как зайти в квартиру, свыклась с мыслью, что ей опять предстоит утешать одного и сопереживать другому. Вступив в прихожую, Беата прислушалась. Тишина. Значит, Эва у себя, а Сава где-то угрюмо прячется, находясь во власти страха, порожденного собственными дурными поступками. «Да, Савелий, такова жизнь», — мысленно осклабилась Беата. «Кто-то манипулирует тобой, кем-то ты, но правда обо всем этом лишь в бухгалтерской книжке дьявола. Жаль, что его не существует». Она скинула босоножки и повесила шляпку. Стоило сделать это, как из гостиной показался Сава. Он был зол. Зол на Эву, сидевшего в этот момент тихо, как мышка, словно понимая, что за хлипкой межкомнатной оградкой бродит голодный тигр. Беата с улыбкой раскинула руки для объятий. Сава неуклюже кинулся к ней и зарылся в ее волосы, глубоко и часто дыша. Ревнивая тварь, с толстой и длинной пиявкой вместо позвоночника, а не мужчина. «Беата, милая, я не знаю, что со мной происходит. Я как будто постоянно сплю. Мне кажется, я могу убить Эву. Но ведь я его так люблю, так сильно. Ты не сможешь». «Что?» «Ты не сможешь его убить. Никогда». Ничего больше не говоря, она поцеловала его. Какие бы варианты Сава ни перебирал, размышляя о причинах тишины в комнате сына, он и отдаленно не приблизился к разгадке. Очутившись в квартире, Эва без промедления взялся за выполнение неписанных правил. Первое — тщательно отскоблить всю грязь с рук, даже если в школе он уже проделывал это. Второе — переодеться в домашнее, а школьную форму в преддверии выходных отправить в корзину для грязного белья. Третье — перехватить что-нибудь на кухне и отправиться к себе. В дни солнечных затмений, как называл Эва периоды, когда отец слетал с катушек, к правилам добавлялся еще один пункт, самый важный — молчать и смотреть прямо перед собой, что бы ни происходило. Возможно, в глазах Савы, ожидавшего в ответ на упреки какой-то реакции со стороны отпрыска, это походило на издевку, но Эва так не считал. Он попросту запирался в мысленном бастионе и пережидал шторм. Правда, сегодня тишина в его комнате не имела какого-либо отношения к повседневным горестям. За креслым мешком африканской раскраски, на том самом месте, где возник первый кирпичик катахалсиона, сидел двойка. Эва не удивился его появлению, хотя и порядком перепугался. Двойка возник в самом солнечном месте комнаты. Неестественную бледность его кожи перебивали мутные разводы. В волосах застряли крошки асфальта. Рот подавал сигналы то ли беззвучного смеха, то ли невыразимого безмолвного рыдания. Глаза полумертвеца наполнял густой желтый свет, почти что яичный. Казалось, само солнце подыгрывает тьме. Какое-то время Эва не шевелился, боясь сделать шаг. Потом сжал губы и решил следовать важнейшему правилу дней солнечных затмений — молчать и смотреть прямо перед собой, что бы ни происходило. Где-то в квартире тяжело топал Сава, и его шаги напоминали, что правило — это единственная возможность пережить очередной домашний катаклизм. Вытряхнув из рюкзака этхалсион, Эва уселся за письменный стол, однако записать что-либо не успел. Позвонил Лёва. — Привет, долбоклёй! — раздалось из динамика. — Привет, пень ушастый! — шепнул Эва, прикрывая рукой рот. — Пень ушастый? Ты ведь в курсе, что у меня идеальные уши? Судья засчитывает проигрыш. — Согласен. — Чего хотел? Некому твой писклявый голосок послушать. Против ожидания Лёва не хохотнул, а страдальчески вздохнул. — Представляешь, двойка концы отдал. — Да брось, я ему даже не врезал по-человечески. Ответа не последовало, и улыбка сошла с лица Эвы. — Погоди, Лёв, так ты не шутишь? — Его Аринка Захаровна, наша литературная леди, под автобус швырнула. А тот по двойке хряп-хруп и проехал. Мне Настиса рассказала. Настисой Лёва называл двоюродную сестру по материнской линии. Настиса, в свою очередь, дружила с родной сестрой двойки. Эва обернулся в сторону солнечного угла. По спине пробежал холодок, когда он увидел, что призрак никуда не делся, по-прежнему разевая рот в немых стенаниях. Вдобавок в его жестах и ужимках проглядывало что-то свиное, отчего совсем становилось не по себе. «Какого же цвета его настоящие глаза?» — вдруг задумался Эва. «Что-то зеленоватое, как подсохшие сопли. Почему же сейчас они желтые?» «И что там с двойкой?» — спросил Эва, ощущая, как от напряжения заныли мышцы ног. «Я же говорю, концы отдал. Подумал, тебе будет интересно. Может, не знаю, захочешь позлорадствовать, что-то типа того». «Мне как-то не до злорадства, Лёв. Двойка до сих пор...» Эва прикусил язык, едва не сболтнув лишнего. «Знаешь, он мне хорошо напоследок врезал. До сих пор перед глазами его физиономия маячит». «Похоже, нам так и не влетело за выходку на парковке. Да, Эв?» Перед мысленным взором Эвы пронесся разговор с отцом. «Может, тебе нравится долбиться в задницу, сынок? Писатели, они же все поголовно педики». И пощечина, след от которой, казалось, будет сжечь, пока не сгорит само сердце. «Да, Лев, нам так и не влетело». Эва собрался с мыслями и спросил. «Как думаешь, писатели и правда педики?» «А двойка и впрямь тебя крепко приложил». «Ну, правда, педики они или нет?» «Наши точно нет. А вот зарубежные...» Они невесело рассмеялись, ощущая нечто вроде гордости за своих. «Ладно, вагинатор, до понедельника». «Увидимся, задротер». «Тоже слабо». Разговор закончился, и Эва склонился над красной тетрадью. еще раз взглянул на двойку. Тот ловил какие-то тени перед лицом. Эва повернулся к Эдхалсиону и начал писать. «Та же пятница. Теперь я точно знаю, что в моей комнате находится мертвец, и он настоящий. А еще я понял, что желтый — это цвет смерти. Наверное, там, куда отправляются умершие, сияет что-то вечное и желтое, как лимон, нарисованный на упаковке стирального порошка. Это второй случай, когда ко мне наведался подлинный мертвец. Мне кажется, я напоминаю маяк, но хочу ли я им быть? Может, их привлекает моя комната? Неужели дело в ней, а не во мне? Этого мальчика зовут Двойка. Точнее, его зовут иначе, и я не хочу его описывать, но другого способа нет. Если этого не сделать, он останется на ночь. А ночью его глаза или рука, или дыхание...» Эва прервался. «Когда же это было?» — подумал он, мучительно вспоминая. «Года три назад. Да, где-то так. Впервые это случилось 3 года назад». Той ночью Эва спал, ничем не отличаясь от других 10-летних мальчиков, обожавших комиксы, чипсы и раскопки в штольнях собственного носа. Его разбудило чужое сопение. Обеспокоенный, Эва распахнул глаза, но никого не увидел. Сопение по-прежнему витало где-то в темноте, наводя на мысли о существе, чьи лапы потяжелели от притока крови и злобы. Эва включил лампу, и беспокойство стремительно мутировало в вопль. В дальнем углу комнаты, том самом, что сейчас облюбовал Двойка, извивалась девочка самого жуткого вида. Футболка на груди разорвана, на шее объемная опухоль. Желтые глаза смотрели с надеждой и ненавистью. Это были безумные глаза существа, что до смерти завидовало сытости и дыханию, завидовало чужой жизни. Едва отгремел крик, как в комнату ворвались Сава и Беата, оба перепуганные. Их лица напоминали плывущие в облаках бледные луны, что вдруг научились кривляться. Отец на ходу подтягивал пижамные штаны, а мать как раз и заканчивала подвязывать шелковый халатик. Они ничего не увидели и ничему не поверили. Юная мертвячка была персональным гостем Эвы. Он узнал ее. 8-летняя Олеся Ябко. Проживала в той же многоэтажке, ходила в ту же школу. Она тянула руки и хватала ртом воздух. Ногти отливали синевой. Это был цвет свернувшейся остывшей крови, выброшенной организмом в попытке избавиться от яда желтого и черного цветов. Бедняжка, как днем выяснил Эва, выяснил куда раньше родителей, умерла где-то под Нижним Новгородом, гостя у своей тетки. Умерла от анафилактического шока. От укуса настоящего природного убийцы — шершня. И каким-то образом она появилась в комнате Эвы, будто желая, чтобы он разделил с ней горести смерти и весь ее прогорклый вкус. Но это было днем. А той ночью, услышав от девочки с желтыми глазами, Сава заявил, что Эву нужно показать психиатру, первым же делом, с утра. Беата с неохотой поддержала это решение. Их вытянутые лица говорили, что им требуется хоть какое-то разумное объяснение, ложь, услышав которую, они бы отправились спать. И Эва подыграл им. Сказал, что ему приснился кошмар, что никаких мертвых девочек с желтыми глазами не существует. Ха-ха. Юная мертвячка пробыла в его комнате еще 2 дня. Она не преследовала Эву, когда тот покидал свою скорбную обитель, и не являлась ему в самый неподходящий момент, когда он, скажем, заходил в туалет, покупал воду или отвечал урок. Она просто ждала, и Эва не понимал, чего именно. На исходе 3-х суток родители наконец-то узнали, что так называемый кошмар Эвы был связан с реальным мертвым человеком. Сава никак на это не отреагировал, а Беата, когда она и Эва остались наедине, сказала: Мы все обманываем, когда хотим защитить себя или близких, малыш. Но мы не должны страдать из-за этого. Скажи, малыш, эта девочка еще здесь? — Да, — прошептал он. — Тогда открой тетрадь. Да, вот это, похожее на книгу с красной обложкой, идеально подойдет. Открой ее и опиши свою мертвую гостью. Что бы ты ни видел, малыш, опиши все. И тогда она уйдет, как уходят дурные сны, когда встает солнце. Так Эвэй поступил. Около часа он описывал внешний вид мертвячки и эмоции, которые она пробудила в нем. Изумление, непривычный восторг и ужас. Бесконечное полотно ужаса, не имевшее начала и конца. Когда он закончил, девочка и впрямь исчезла. Последним штрихом в рождении Эдхалсиона, инструмента, изгоняющего видение, стало название. Едва Эва нацарапал его на обложке, как лицо матери неуловимо изменилось. Слово шокировало Беату. Но шок, как видел Эва, был сладким, конвульсивным. Он так и не смог внятно объяснить, откуда взялось это слово. Он вроде бы на мгновение увидел рой тонких шпилей, выбрасывавших в небо тьму, и шпили вибрировали этим звуком, умоляя запомнить его и произнести. Эва так погрузился в воспоминания, что не заметил, как домой вернулась Беата. Ее тихий разговор с Савой также ускользнул от его внимания. Он сообразил, что мать здесь только когда она уже в домашнем отворила дверь в его комнату. Он бросился к ней, крепко обнял и быстро отпустил, ощутив стыд за чрезмерное проявление чувств. Савва непременно окрестил бы его маменькиным сынком, если не хуже. — Жаль, а мне как раз обнимашек не хватает, — вздохнула Беата и с улыбкой развела руки. На этот раз Эва не отстранялся. Уткнулся лицом в ее грудь, подумал, что от матери всегда необычно пахнет — цветами, черным перцем и точно бы молоком. Будто кто-то решил испортить молочный полдник в детском саду. — Привет, мам. — Привет, малыш. — Не называй меня так. — Не буду, малыш. Смеяться в компании этой женщины было проще простого. Даже легче, чем с друзьями. Посмеиваясь, они присели на кровать. Самая мирная рука на свете, самой белейшей кожей погладила Эву по голове, коснулась синяка и ссадин. — Твое лицо гордо несет эти отметины, малыш. Болит? Уже не так сильно. Тот, кто сделал это, больше никому не навредит. Я знаю. Эва поднял на нее удивленные глаза. Он готов был поклясться, что в этот самый момент Беата посмотрела на двойку. Мертвец завозился и, к удивлению Эвы, прыгнул в их сторону, но словно налетел на невидимую стену. Он скалился и без единого звука мотал перекошенным лицом. Ему явно не нравилась Беата, если не сказать больше. — Откуда ты знаешь, что рука, оставившая синяки, больше не повторит этого? — Ниоткуда. Я просто верю в тебя. И рада, что ты не теряешь присутствие духа, малыш. Он не хотел говорить о том, что сотворил отец. Сперва в школе, а потом и в машине. Необъяснимая гордость удержала Эву от этого. А еще он был благодарен матери за интерес, в котором не чувствовалось никакой навязчивости, только любовь, призывавшая замереть в ней и раствориться. В груди задрожал предательский огонек ненависти, когда он вспомнил про отца. «Как поживают экспонаты Эдхалсиона?» Беата опять погладила его по голове и взглядом показала на открытую тетрадь на столе. — Как, — сказали бы врачи, — их заболевания прогрессируют. Они захихикали, и комната, несмотря на копошившегося мертвеца в углу, стала еще уютнее. Эва поведал про мешок, детей и старика, про директора, давившегося кровью, про странные голоса в туалете, один из которых передал Беате привет. Последнее особенно повеселило ее, не сказал только про двойку. Незачем говорить о том, что они сейчас не одни. Мертвец все равно исчезнет, как и десятки других образов до него. — Что это такое, мам? — Ну, все эти события и штуковины, которые я вижу. Я ненормальный, да? Не то чтобы раньше Эва никогда не спрашивал этого. Спрашивал. И еще как. Но порой ему хотелось услышать эти ласковые, ободряющие слова. Хотелось убедиться, что все в порядке, что мир все-таки не свихнулся. У каждого, малыш, своя ложка, чтобы черпать нормальность. И моя ложка говорит, что ты в полном порядке. Беата коснулась кончика его носа. Ты станешь великим писателем, ибо только великие начинают в твоем возрасте. Просто доверься это Халсиону. Это казалось важным, но Эва решил, что есть вещь поважнее. — А ты любишь отца? На миг ему почудилось, что пробивавшийся в окно закат раздул в глазах матери багровые зловещие угли. — Не так, как тебя, малыш, — сказала она с нежной улыбкой. — Спокойной ночи. И не засиживайся допоздна, хоть завтра и выходной, ладно? Было бы неплохо нам с тобой провести день у океана. Я молюсь, чтобы это время поскорее наступило. Молюсь изо всех сил. Эва вдруг понял, что Беата тоже ненавидит Саву. По крайней мере, ему очень хотелось в это верить. Она вышла, и он погрузился в свои странные, противоречивые мысли. Книга. Когда-нибудь он обязательно напишет ее и выстелит страницы самым важным. Он придумает обезболивающее из букв и подарит его каждому взрослеющему ребенку. Вот о чем будет эта книга. Но сперва надо отправить двойку в освояси. Вздохнув, Эва принялся писать.